Итак, что такое церковь? Прежде всего, маленькая филологическая справка. Русскому слову «церковь» соответствуют два греческих слова. Первое – «кириакон» – «дом Божий». И отсюда происходит наше слово «церковь», немецкое слово «кирха», английское «church» и, наверное, другие близкие языки. Кроме этого, есть еще греческое слово «экклесия», что означает «правильное собрание». Собрание, которое не просто какое-то случайное такое беспорядочное сборище, а именно собрание, созданное с какими-то определенными целями и имеющее определенные задачи. От этого слова «экклесия» уже происходит и латинское слово «экклезия», происходит слово «экклезия» французское, испанское «иглезия» и так далее. А на русский язык это переводится вот все одним словом «церковь». И слово это означает «кириакон» – это «дом Господень», а второе слово – это «собрание». Именно этому второму слову «экклесия» соответствует и употребление этого понятия уже в Евангелиях, когда Господь говорит первый раз о церкви в ответ на исповедание Петра, когда спрашивают, а вы за кого меня почитаете? Петр отвечает за всех, ты Христос, Сын Бога Живаго. И Господь говорит, ты, Петр, камень, и на камне сем я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Слово, которое употребил Господь, конечно, было не «экклезия», а слово «кахал» или «кахали» на арамейском. «Кахал» – это древнееврейское, что означает именно «собрание». А на русский это переведено все словом «церковь». Таким образом, мы видим, что это слово употребляется самим основателем, именно в смысле «собрания». И другое употребление тоже в Евангелии. Помните место, когда и согрешит против тебя брат твой, скажи там сначала ему, потом церкви. И вот это слово «экклесия» тоже вот соответствует этому второму упоминанию о церкви. Таким образом, для нас очень важное обстоятельство, что о церкви говорит сам Господь, о том, что Он является ее основателем, и Он говорит именно о церкви как об общине. В апостольских писаниях Нового Завета слово «церковь» употребляется в следующих трех смыслах. Во-первых, это непоколебимое божественное учреждение истинного вероучения. Второе, так назывались первые христианские общины. И, наконец, третье, именовалось общество всех христиан. Но так или иначе, мы видим, что вот это представление о собрании, об общине людей, которые веруют во Христа, именно как Мессию, как Сына Божия, вот это значение первичное и самое центральное. В письменных памятниках первых веков сложилось вероучение о церкви как о вселенской или кафолической. И это учение выразилось в окончательной формуле в первом и втором вселенских соборах в IV веке. Известные вам слова «верую в единую, святую, соборную и апостольскую церковь». Вот слово «кафоликин» оно как раз соответствует нашему понятию «соборное». Так что мы видим вот это определение церкви, которое для нас является главным для понимания, что это такое. Определений церкви, конечно, очень много, и о церкви написаны, наверное, десятки тысяч книг. Поэтому для нас важно вот в такой краткой или одной лекции сказать то, что практически для нас это означает. Я приведу лишь одно определение, которое в нашем словаре христианском имеется. По-моему, оно взято из Баргауза и Фрона, еще оттуда, то есть конец XIX века, начало XX. Но, во всяком случае, определение вот такое. Сам словарь христианства переиздан в 1995 году по благословению святейшего патриарха Алексия II. Определение «Единая Вселенская Церковь» есть от Бога учрежденное общество, обнимающая христиан всех времен и народов, состоящая во всякое данное время из лиц, соединенных между собой верою, нравственным законом Божиим, священноначалием и таинством. Определение большое, оно продолжается. Она имеет единого главу Христа, ее основателя, составляя его тело, под действием Духа Божия, сохраняет непогрешительным учение Христова, переданное ей святыми апостолами и подтвержденное на семи вселенских соборах и освящает всех православных верующих посредством таинств, благодатью Божией, преподанной ей от основателя. Ну, как видим, определение очень большое, но тут важно, какие основные моменты, что это от Бога учрежденное общество, что оно имеет единого главу Христа, она составляет как бы мистическое тело Христово в мире, в истории, тем самым сохраняет учение Христа. Это учение подтверждено семи вселенскими соборами и освящает православных верующих через таинство и священноначалие. Более кратко, Вселенская Церковь понимается и признается как Богом установленное общество людей, соединенных православной верой, законом Божьим, священноначалием и таинствами. Ну, понятно, что это определение православной подчеркивает, что вот именно объединенных православной верою. Оно сразу будет вызывать вопрос, а как же католики там церковь или не церковь, а как протестанты церковь или не церковь. Попробуем в дальнейшей беседе на это как-то ответить. Так или иначе, в православном самосознании богословское определение церкви сочетает социальный подход, как общество, и с подходом мистическим пониманием, которое в русском богословии наилучшим образом выразилось в трудах известного богослова Хомякова. Человек с обширным образованием, очень так настроен с особой любовью к славянской культуре, относится к славянофилам, при этом он очень жестко ругал все-таки вот такие представления о церкви, которые содержались в тогдашних учебниках семинарии, в догматическом богословии митрополита Макария. Словом, человек такой ориентированный на славянофилов, но вместе с тем с такой очень зрячей любовью, относящейся к своей родине, к своей церкви. Хотя основная любовь была именно православие, это несомненно. В IX-XI веке произошел самый крупный раскол церкви. И от учения, которое было на Востоке, которое называлось православным. Кстати, само слово православие появилось как раз именно в Первом Вселенском соборе, как вы знаете, когда речь шла о основателе, об Иисусе Христе, о единосущии или противоположная точка зрения ересарии подобосущной. И вот как раз правильное прославление, это слово появилось именно тогда за формулировкой «единосущный». То есть Господь Иисус един по своей природе с Отцом. Отца, Сына и Святого Духа объединяет единая божественная природа. И три лица являют нам эту сложную внутреннюю жизнь Божества. Подобно тому, как люди, вот все мы все тоже объединены единой человеческой природой, что связано как раз с предыдущей лекцией, и вот поврежденность этой природы, она поэтому сказывается на всех нас. Но каждый из нас имеет свою личность, свое лицо. Точно так же, как любые, скажем, биологические виды, скажем, кошки, собаки, они все имеют тоже свою характерную их природу, но мы знаем, что каждая кошка, собака имеет свой характер. Так что у них тоже есть как-то проявление начальное своей личности. Именно вот тогда появляется это слово «православие». Для нас это важно, потому что именно само происхождение слова, которое мы так часто употребляем, связано именно с исповеданием и утверждением единой сущности Иисуса из Назарета, Сына Божия и Творца мира. И отступление от этого неправославное. Это важно потому, что на самом деле, и, конечно, и католики, и протестанты, конечно, все, безусловно, согласны в том, что сущность Бога-Творца, сущность Иисуса Сына Божия и Духа Святого, конечно, единая божественная сущность. Так что в этом смысле, что касается этого определения, когда появилось это само слово, они тоже придерживаются православной позиции. Вот этот раскол, который произошел так постепенно, это накапливалось в IX-XI веках, он имел в основном, конечно, политические причины и культурные, потому что понятно, что за тысячи лет совместного существования накопились какие-то различия. Одни из них были малосущественны, другие более существенны. Так или иначе произошел раскол. Хотя в основном-то, конечно, играли роль политические причины, но нашлись достаточно и веские причины богословские. По учению католической церкви, церковь есть также общество верующих во Христа, крестившихся, которое имеет невидимую главу Иисуса Христа, но видимую главу имеет римского папу, наместника Христа, преемника апостола Петра. И вот главенство, именно признаваемое всеми церквями, относящимися к Западной Церкви, именно одного римского епископа, оно и было первым таким самым заметным и остается самым существенным различием. В православии каждая поместная церковь имеет свою главу, скажем, Российская Церковь, Болгарская, там, Греческая Церковь и так далее. Вот. А в католической церкви кардинал каждой страны, там Франции, Германии, Аргентины, Бразилии и так далее, все-таки над ним стоит римский епископ, называемый папой. Это самое главное такое организационное и внешне видимое отличие. И папа рассматривается как наместник Христа, преемник апостола Петра. Он был, так сказать, возглавителем церкви. Ему Господь сказал: «Ты, Петр, камень» и так далее. Хотя православная церковь понимает эти слова не как личность Петра, а как вера Петра. Самое такое провоцирующее для православных определение власти папы – непогрешимость в учении о вере и нравственности. Когда папа объявляет то или иное мнение экс-катедра, то есть от имени церкви, то вот его мнение рассматривается как последнее. Вот с этим в основном и не согласны православие. Есть другие отличия, позже мы о них немножко скажем. В начале XVI века Западная Церковь также раскололась на так называемых протестантов, реформация и то, что откололась от католической церкви. В символических книгах лютеранского исповедания церковь определяется как собрание святых и общение веры и Духа Святаго в сердцах. Такое более мистическое определение. Понятно, что за последующие века существования протестантской церкви появилось много разных определений. В этом отношении там имеется большое разнообразие, большая свобода, так что каждая возникающая община себя нередко объявляет именно, так сказать, истинной церковью, а все остальные, они как бы уже все неистинные. Тут полный, так сказать, уже простор. Хотя понятно, что вот крупные такие деноминации, как лютеранство, как, скажем, баптистская церковь и другие, они более едины в этом отношении и более похожи уже на апостольской церкви, какими являются католическая и православная. Но надо сказать, что еще и в течение первых веков христианская церковь уже претерпевала отделение. Отпадали группы вследствие отступления от вероучений Вселенской Церкви. И эти отступавшие общины или даже целые большие церкви, как, скажем, Коптская церковь, Армянская церковь, они исключались из состава Вселенской Церкви и признавались или еретическими, или раскольническими. И так получили свое существование Несторианская, Монофизитская Церковь и так далее. Несторианская Церковь была очень обширной и имела в своем, так сказать, владении огромной территории, буквально от Ирака до Японии. И она была уничтожена Чингисханом поголовно, просто физически истреблены христиане несторианской веры. Сейчас несториане остались вот в Индии, в Ираке, Иране, небольшие общины. В всяком случае, так или иначе, эта церковь существует, но уже так заметной роли не играет. После разделения между греческим Востоком и латинским Западом в IX-XI веках прошло отделение от союза с восточными церквями церквей Западной Европы, подпавших под главенство римского папы. Восточные церкви сохранили за собой название Вселенской или Кафолической церкви, а Западные церкви удержали наименование Католической. Но в сущности это одно и то же слово, которое обозначает Вселенское, то есть находящее, обнимающее собой или, во всяком случае, предполагающее обнять собою все человечество. Основные расхождения в вероучении Западной Церкви выразились в учении, то, что я сказал, главенстве римского папы, но это формулось позже, а вот еще к XI веку сложилось об исхождении Святого Духа не только от Отца, но и Сына. В нашем символе веры мы читаем и Духа Святаго, Господа Творящего, и же от Отца Исходящего. Вот эта прибавка по латыни и Сына «филиокве», она как раз и явилась главным догматическим расхождением Западной и Восточной Церкви. Прошло еще в XI веке под давлением германских императоров, хотя в Испании это появилось еще в IX веке. Но так или иначе, вот этот очень сложный богословский вопрос об исхождении Святого Духа, он становится главным догматическим препятствием. Хотя надо сказать, что, конечно, вот для обычного верующего человека вся эта богословская полемика вокруг этой причины, конечно, весьма трудна. Но так или иначе, изменение этого текста многие объясняют именно особенностью латинского перевода, потому что, например, грекам латинского обряда уже с середины прошлого, то есть XX века, было допущено читать символ веры без этого добавления без филиокву, поскольку они читают его на греческом языке, а вот на латыни как-то он становится понятнее именно для Западной Церкви вот с этим добавлением. Мы не будем углубляться в эту тему, потому что о ней написана масса книг, и это такое специальное уже такое богословское исследование. Вот то различие между католической и православной церковью, о которой уже сказал в самом начале, о главенстве римского папы, непогрешимости в учении о вере и нравственности, было сформулировано в 1870 году на Первом Ватиканском соборе. И понятно, что этот догмат, конечно, особенно усилил противостояние между православной и католической церковью. Также в XIX веке был введен догмат о непорочном зачатии Божьей Матери. Речь идет не о Благовещении, не об этом событии от Духа Святого и Марии Девы, а самой Божьей Матери, что она уже в самом ее зачатии была свободна от первородного греха. Православный богослов видит в этом догмате, это не просто богословское мнение, а именно же догмат, видит в этом умаление личной заслуги Божьей Матери, потому что понятно, что здесь, конечно, действие благодати Божией, но также ее личная чистота, ее личный духовный подвиг. В общем, так или иначе, вот эти расхождения являются самыми существенными. Вот примат папы, главенство власти, филиоквы и учение о непорочном зачатии Девы Марии. Тем не менее, надо обратить внимание, конечно, на то обстоятельство, что между этими двумя церквями, которые также называют себя апостольскими, потому что в них прослеживается, в отличие от протестантских церквей, вот это апостольское преемство от апостола Петра через епископов и вот до нас грешных. Так что в этом отношении они имеют это общее качество. Катехизис православный, их имеется немало, но я беру вот некоторые данные из катехизиса, который был составлен епископом Александром Семеновым Тяньшанским. Он епископствовал в Париже, в нашей русской церкви, но которая находится под юрисдикцией Константинополя. Он внук известного путешественника Семена Тяньшанского. И катехизис его написан именно вот в той атмосфере. Он такой достаточно простой. И вот надо сказать, что, думаю, вот его отзывы о католичестве и протестантизме для нас достаточно интересны, потому что он все-таки жил в этой атмосфере, где это все было рядом. И вот он пишет, например, так. Сам катехизис был написан в середине, 50-х годов, а последняя редакция незадолго до кончины епископа Александра в 1979 году. Он пишет так. Не следует, однако, забывать, что православные и римские католики во многом являются одинаково верующими и единомысленными. Многие католические богословы не разделяют прежних средневековых убеждений, ну, насчет индульгенции, там, сокровищности заслуг и прочие такие вот мнения, которые православными не признаются, и дают им более приемлемое для нас толкование, потому что очень многие определения еще зависят, как, так сказать, толкуются, как они понимаются в церкви. Некоторые новые книги католические без всяких оговорок могут быть включены православным сознанием в сокровищницу нашей церкви. И, наконец, необыкновенная активность Римской церкви в области миссионерства, педагогики и благотворительности во многом для нас весьма поучительна. Ну, наверное, многие знают одну из таких очень активных в социальном отношении общин Святого Гидио, итальянская община, которая очень много помогает и здесь, в России, после 90-го года, и в Африке, и в других странах. Такой пример, конечно, замечательный, достойный всякого подражания. Что касается реформации, то, отрицая за римским епископом значение непогрешимости наместника Христова, многие протестантские исповедания стали вовсе отрицать священную иерархию. То есть вот то епископское преемство, о котором мы говорим, считается во многих деноминациях протестантских и вовсе необязательным. Вот собрались вместе, написано, где двое или трое соберут свои мои там Христос среди нас, поставим этого человека там в пресвитер или епископа и будем, так сказать, жить своей жизнью. Этим, кажется, объясняется огромное количество вот этих вот деноминаций и даже появление общин, которые себя называют внеденоминационные христиане. Ну, то, что есть, то есть. Для многих этих общин Евхаристия также является не таинством, а просто обрядом, воспоминанием. Как сказали, сие творите мои воспоминания, вот они буквально так это и воспринимают. Протестанты стремятся опираться только на Священное Писание. Вот это самое главное отличие, потому что в наше представление входит Священное Предание, потому что действительно, скажем, почитание Божьей Матери, святых мы не найдем в Священном Писании. Но из этого не следует, что мы должны его отрицать, потому что опыт Церкви не прекращается. Познание Бога продолжается, и поэтому мы видим, что и Божья Матерь, и святые для нас являются в этом отношении бесценными продолжателями тех наставлений, которые давал сам Господь Иисус просто из своей уже жизни. Тем не менее, в нравственной жизни, вот пишет епископ Александр Семенов Тяньшанский, протестанты дают пример большой устойчивости, а также активного, нередко героического. Я уж от себя добавляю, вспомним, Афганистан недавно, там миссионеры были казнены. Дают примеры миссионерства и благотворительности. Так что в этом отношении, конечно, мы должны относиться к этому всегда с вниманием. В начале XX века стремление протестантов объединяться, в противоположность такому бесконечному дроблению, объединяться между собой, вывело их на путь поисков объединения с православными и католиками. И в этом стремлении они многократно давали пример глубокого внимания к православному учению и богослужению. Епископ Александр, о котором я уже говорил, заканчивает свой катехизис указанием на большой психологический сдвиг в христианском мире. Искание единства стало долгом большинства верующих, так он пишет. И надо признать, что Римская Церковь стала на передовой позиции этого движения. Православная Церковь радуется усилиям католической церкви и протестантов по возврату к истокам, потому что это способствует единению христиан, ведь истоки у нас, понятно, общие. И сама Православная Церковь стремится более и более приблизиться к чистым истокам православия. Указанный катехизис писался в 50-е годы, как я сказал, и окончательно редактировался в конце 70-х. За прошедшее время во всех церквях Запада и Востока, конечно, произошли большие изменения, но огромные особенные изменения произошли в жизни русской церкви. Мы это все знаем. Из едва терпимого атеистическим государством института православная церковь для большей части населения России стала духовным стержнем существования самой нашей страны и ее народа. Я тут могу сказать несколько, вспомнить слов о некоторых фантазиях между вот верующими, моими друзьями, которые имели место в середине 70-х годов, когда такое хрущевское преследование заменилось таким брежневским отношением терпимым, но, в общем, держать и не пущать. Закрывать храм не закрывали, но еще мы особо, так сказать, воли никакой не давали. Мы тогда собирались, думали, а вот что будет, если, скажем, будет свобода вероисповедания, церковь станет свободной, что тогда будет с церковью? И высказывались самые разные взгляды, и один из моих знакомых, он высказал такой взгляд, что вообще церковь православная опустеет, потому что, пользуясь свободой, баптистские общины будут, так сказать, расти, их будет много, и все, конечно, рабочие пойдут туда. Потому что там, значит, на русском языке все понятно, все просто, они пойдут туда. Интеллигенция, она, конечно, пойдет вся к католикам, потому что там на русском языке служба коротенькая, можно сидеть, и все, так сказать, будет вот так. Так что церкви опустеют, а те бабушки, которые пока есть, ну, они постепенно уйдут из жизни. Но вот интересно, что исторический эксперимент показал что-то другое. Все-таки 70% населения нашей страны признает себя православными. Хотя нередко встречаются такие странные парадоксы. Я знал одного сотрудника мэрии, который говорил, я неверующий, я атеист, но я православный. То есть здесь, по-видимому, такая больше идет культурная идентификация себя. Ну и потом, что, так сказать, все-таки вот он не хочет сказать, совсем уж отрекаться, что он все-таки вот православный. Ну и то, слава Богу. Мы нередко слышим о том, что вот у нас есть опасность со стороны католиков, там вот протестантов, они как-то вот обращают вот наш народ и так далее. Но мне кажется, что это страхи совершенно напрасны. Скажу только одну цифру. Скажем, в Москве, это совершенно точная цифра, скажем, численность всех католиков, протестантов, там, баптистов, адвентистов, всех вот, всех, составляет 1% населения. Один. При том, что вот 70% себя объявляют православными, ну и, во всяком случае, более-менее активно воцерковленных в Москве больше, чем в других местах по России. В Москве, так сказать, здесь максимум, где-то порядка 10-15%. То есть мы видим, что вот эти страхи, опасения от католиков и протестантов совершенно, конечно, напрасны. Итак, в символе веры мы читаем «Верую во единую святую соборную и апостольскую церковь». Согласно известному гениальному определению веры, данной апостолом Павлом, вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. И вот если мы задумаем об этом слове «верую в церковь», то мы увидим, что вера в церковь, естественно, предполагает наличие в ней чего-то такого, что невозможно увидеть просто физическим зрением, чего-то другого. Мы веруем не в простые какие-то вещи, дважды два – четыре, здесь веровать не надо, это ясно. А веруем в то, что невидимыми глазами представляет собой некую такую уже сложную сущность. Тот же самый вера в церковь. Речь идет о том, что имеется какой-то духовный аспект. Есть, конечно, видимый социальный аспект церкви, и есть аспект мистический. Они, естественно, тесно переплетены, и вследствие этого вообще невозможно, конечно, в принципе, дать точное определение, что такое церковь. Все определения будут указывать лишь на некоторые стороны ее жизни, может быть, очень важные, но мы не должны и претендовать на возможность дать такое полное определение. Но так или иначе, все формулировки будут лишь указывать на важнейшие стороны церковной жизни. В то же время церковь содержит в себе то, что апостол назвал осуществление ожидаемого, то есть уверенность в невидимом, это первое, то, что мы видим некое действительно мистическое тело Христова с главой Христом, и осуществление ожидаемого, то есть то, что уже происходит в действии церкви в нашем мире. И, по слову многих учителей церкви, она есть начаток Царствия Божия. Действительно, эта задача, она перед церковью и стоит, и действительно, в ней уже это все начинается. Притча о горчичном зерне, вырастающем в огромное дерево, многим рассматривается святыми отцами тоже как притча о церкви, которая началась с горстки учеников, 12 апостолов, и уже насчитывает миллиарды своих последователей. Церковь есть еще и Слово Божие, потому что в книге Деяний сказано «Слово Божие росло и распространялось». Таким образом, это тоже относится именно к церкви. И, наконец, толкуя притчу о закваске, многие отцы утверждают, что церковь и есть брошенная в мир закваска новой жизни. В чем же заключается эта новая жизнь? Нетрудно видеть, что прежде всего церковь – это единство в любви всех христиан, подобно единству лиц Святой Троицы. К этому, прежде всего, призывает Иисус своих учеников. И не случайно поэтому преподобный Сергий в своем монашеском уединении решает основать обитель во имя Святой Троицы, противовес настроениям Руси, раздираемой княжескими усобицами. Преподобный Сергий видит в любви между лицами Святой Троицы противоположность ненавистной вражде, господствующей в мире. Из этой мистической интуиции триединой любви исходит гениальное творение Андрея Рублева, известная Троица, и мощный духовный импульс, данный Руси преподобным Сергием, который действительно поднял и культурный, и духовный, и политический. И этот импульс до сих пор сохраняется вот в этом святом месте, Троица Сергия в Лавра. Но, честно сказать, хотя он и всенародно почитаем, но едва ли до конца он понят, усвоен, в особенности в отношении вот, противостояния любви человеческой вражде. Но дело Божие совершается, конечно, очень медленно. И в этом смысле церковь и призвана выявлять это единство истинно верующих, единство с Богом и между собой. То, что вот говорилось в предыдущей лекции о грехопадении, оно как раз преодолевается именно жизнью в церкви, именно жизнью, видением Христа. Здесь я хотел бы еще добавить к тому, о чем говорилось на прошлой лекции. Владыка Антоний говорил о том, что человек не поверит, пока он в глазах другого человека не увидит отблеск вот этой веры, не увидит отблеск Христа. Думаю, что это хорошее такое определение. Итак, указывая в символе веры на первое свойство церкви, веру в единую церковь, мы исповедуем прежде всего веру в это единство. Единство церкви совершается не силой человеческой, а божественной любовью, которая нам даруется. И поэтому церковь – это единство богочеловеческое, то есть союз любви с Богом и между собой. Именно об этом единстве молился Господь за несколько часов перед своими страданиями, истязаниями и крестной смертью. «Да будут все едины, как Ты, Отче, во мне, и я в Тебе, так и они да будут едины». Да уверует мир, что Ты послал Меня. Я в них, и Ты во мне. Да будут совершенны воедино». Господь говорит о том, что единство Церкви будет доказательством того, что она установлена Богом, что Ты Меня послал. Потому что все человеческие общества, они всегда дробятся, разрушаются, они всегда непродолжительны. И вот Церковь, она призвана быть как раз иной в этом отношении. И поэтому так важен признак единства. Поэтому мы не можем к этому относиться просто как к каким-то исторически сказанным словам, а то, что имеет к нам прямое отношение. При этом, конечно, ясно, что это не простое человеческое сообщество, а община, созданная Богом. И еще очень важные слова Христа, которые нас предупреждают. «Потому узнаю вас, что вы Мои ученики, что будете иметь любовь между собою», что относится именно ко взаимоотношению людей в одном приходе, в одной церкви и, в общем-то, между всеми христианами. Итак, речь идет о том, что, тем не менее, в исторической церкви мы видим расколы. Однако, если смотреть на все существующие церкви без предубеждения, то нельзя не видеть, что, несмотря на многовековые разделения, изоляцию, неприязнь, самым главным все-таки остается между нами, конечно, единство. Невозможно не согласиться с нашим замечательным историком, филологом Сергеем Сергеевичем Аверинцевым в том, что причины, разделяющие церкви, несравненно меньше того, что является для них общее: вера в Иисуса, как Мессию Сына Божия, вера в Его воскресение, принятие Библии как Слово Божие, евангельская этика, чаяние воскресения мертвых и жизни будущего века. И многое-многое другое. Если мы попробуем сравнить вот это общее достояние всех христиан с мировоззрением, например, последователей ислама или буддизма, то мы видим, что от них нас отделяет действительно пропасть, по сравнению с которыми вот эти разделения между разными христианскими конфессиями, ну, это в лучшем случае овраги, а чаще всего какие-то просто небольшие канавки. Так что здесь важно это как-то всегда помнить. Я помню один эпизод моей жизни, когда я был первый-последний раз в Израиле в 93-м году. И вот там поднялись на гору Фавор. Уже было поздно, где-то часов там 4-5, должно вот-вот закрываться. Мы поднялись на православную часть, а там рядом параллельно там католическая церковь находится, немножко так в стороне. И вот, побыв в православной церкви, мы хотим пойти в католическую, а там для этого надо вернуться обратно там ко входу, там, например, с километра, пройти опять до католической церкви и так далее. И ясно, что мы уже не успеем. Они разделены между собой каким-то там, ну, типа огорода, какой-то участок земли, там тропиночка такая, все. И там калиточка какая-то есть, но вроде она закрыта. Я своим спутником говорю: знаете что, давайте пойдем, попробуем. Вдруг она открыта, эта калитка. Мы сделаем по тропочке, там метров 50. Проходим, там вот церковь там католическая, все. Рядом подходим к калитке, там действительно висит замок. Я попробовал, замок открыт. И мы, значит, замочек отсняли и прошли этот колечко, тихонечко повесили обратно и оказались там. Вот для меня это какой-то такой замечательный был символ, то, что это кажущееся различие, кажущийся висячий замок там, на самом деле он оказывается открытым. Таким образом, вопрос о взаимоотношениях между христианскими церквями – это не вопрос международной политики, экономики или политкорректности. Это вопрос о том самом главном, что завещено церкви самим Господом. Да будут все едины. И поэтому, говоря о церкви, мы неизбежно подходим к вопросу о взаимоотношении между разными церквями. Мы не будем сейчас касаться вероучений, потому что это каждое, это надо, наверное, может, цикл лекций, там, из 10-12 лекций по этому поводу читать. А вот подходим к тому, что слово, которое вызывает самые разные реакции у наших современников, это слово «экуменизм». Слово, как известно, происходит от греческого «экумена», «обитаемая вселенная». И речь пойдет, конечно, только об экуменизме между православными церквями, потому что есть еще экуменизм там между всеми религиями, об этом мы говорить не будем. Само экуменическое движение зародилось в начале XX века как стремление к устранению разобщенности между протестантскими церквями. И возникло по инициативе протестантских церквей США и Западной Европе вот в начале XX века. Оно окончательно было оформлено на Всемирной ассамблее церквей в Амстердаме в 1948 году. Вот, учитывая короткое время, я буду немножко краток. Надо сказать, что православная церковь, именно Константинопольская, еще в 1920 году приняла в этом тоже деятельное участие. на двух конференциях, в 1920 году в Женеве и в 1927 году в Швейцарии. Что касается русской церкви, это внимание к коммунистическому движению началось с 1946 года, но оно не сразу складывалось. А в 1948 году совещание православное в Москве закончилось, в общем-то, отвержением участия в коммунистическом движении. И таким заявили, там участвовала албанская, польская, русская православная поместная церкви. Они дали такую формулировку, что пока принуждены отказаться от участия в экуменическом движении в современном его плане. 1948 год, Сталин, все понятно. Проходит 10 лет. 1958 год, уже, значит, позади смерть Сталина, 1953 год, 20-й съезд обличения культа личности, 1956 год. И вот в 1958 году митрополит Крутицкий и Коломенский Николай, председатель ОВЦС, это аббревиатура «Отдел внешних церковных связей», выступая в Московской духовной академии, декларировал новую позицию нашей церкви по отношению к участию в коммунистическом движении. И одной из главных причин пересмотра он называет аргумент о необходимости проповеди православия среди инославных. Вот такая вот формулировка. Он говорит о том, что благодаря участию одних православных церквей многие деятели коммунистического движения меняют свой взгляд по отношению представлений о православии. В 60-м году должность председателя ОВЦС занимает митрополит Никодим Ротов, и экуменическая деятельность становится очень активной, и он сам становится непосредственным участником экуменического движения. В 1961 году патриарх Алексей I выступает с заявлением о вступлении Русской Православной Церкви во Всемирный Совет Церквей, ту организацию протестантскую, которая организовалась в Стокгольме в 1948 году. И становимся активными участниками всех этих встреч. И это была официальная позиция Русской Православной Церкви. Она, собственно говоря, и остается таковой до настоящего времени. Так, например, на соборе Русской Православной Церкви Алексей II, это уже 2000 год, были приняты основные принципы отношения к инославию. Конечно, говорится что о том, что Православная Церковь не может признать равенство деноминаций, и отпавшие от церкви не могут быть воссоединены с ней в том состоянии, в каком она находится сейчас. Но, тем не менее, основные принципы однозначно осудили антиэкуменические настроения. И было заявлено вот что. Важнейшей целью отношений православной церкви с инославием является восстановление богозданного единения христиан, который входит в божественный замысел и принадлежит самой сути христианства. Еще Алексей I, выступая на этих вот совещаниях, он говорил о том, что православная церковь всегда молится о благосостоянии святых Божьих церквей и соединении всех. Это прошение, известное всем, он относил именно к этой разделенности церкви. И далее, вот уже в 2000 году, заявляется о том, что этот божественный замысел принадлежит самой сути христианства, то есть о единстве. Это задача первостепенной важности для православной церкви на всех уровнях ее бытия. Безразличное по отношению к этой задаче, безразличие или отвержение ее является грехом против заповеди Божией о единстве. Вот очень важные слова нашего патриарха, потому что очень часто мы видим такие пренебрежительные отношения, все презрительные отношения к другим церквям, но мы вот видим, что глава нашей церкви, он на это дело смотрел именно вот так. И это принято было собором 2000 года. В отношении к экуменическому движению мне бы очень хотелось привести несколько слов нашего замечательного русского богослова, отца Сергия Булгакова. Это 1938 год, пишет статью «До экуменического или антиэкуменического сознания. Единственной последовательной линией поведения является отрицание даже самой мысли об отношении к инославию как к церкви». То есть даже применение слова «церкви», скажем, там, лютеранское или католическое, многие люди это отвергают. На самом деле и это отец Сергий не разделяет. Он говорит о том, что экуменическая идея для такого воинствующего официализма, признающая церковь только в пределах одной своей конфессии, есть некоторое самоочевидное противоречие. Так или иначе, он говорит о том, что экуменическое движение в догматическом отношении и в то время остается каким-то полулегальным, только терпимым и подозрительным. Но на самом деле он говорит так, что мы не имеем права отрицать наличие церковной жизни как у отдельных лиц, так и у целых групп, призывающих имя Небесного Отца. Потому что не имеем права сказать, что инославные не принадлежат к церкви, не суть члена тела Христова, не находятся в единении с нами, хотя на недоступном нашему взору уровне. Так или иначе, отец Сергий говорит о том, что здесь экуменизм, конечно, имеет свои трудности и опасности. Нельзя на это закрывать глаза, потому что здесь может быть крайне такая позиция равнодушия, синкретизма дилетантского, утрата жизненной веры, а другой, противоположная крайность – это такая фарисейская надменность и нехристианский фанатизм. Опасность одинаково подстерегает на обоих путях. И, конечно, важные нам слова отца Сергия о том, что для человека должно стать, безусловно, невозможностью мириться с христианскими разделениями, не болея ими и не ища их преодоления на путях веры, надежды и любви. Он также говорит, конечно, что так чисто рационально, как это все представить себе, невозможно, но невозможно ли для человека, возможно для Бога. И очень важная вещь, вот о чем он говорит еще. Конфессиональный индифферентизм, для которого все вероисповедания одинаковы, мы должны различать степень удаления их от православия разных других конфессий. Однако это не значит, что вы в своей жизни сами православные вполне осуществляли свое православие и были бы свободны от греха ереси жизни. Ересь жизни, то есть когда человек себя так теоретически, догматически все вроде правильно, а в жизни проявляет ненависть, нелюбовь и так далее. И так через это они могут оказаться, то есть другие христиане других конфессий, могут оказаться более православными, чем мы, именно по своей жизни. Разумеется, речь идет только именно вот о таком проявлении. И призывать к тому, чтобы помнить слова Господа: «В доме Отца Моего обителей много, а также дары различны, а Дух один и тот же». Таков должен быть дух экуменизма, дух веры и терпения, упования и любви. Важное замечание делает отец Александр Минь по отношению, так сказать, принципа экуменизма – никакого прозелитизма, то есть никакого стремления перетащить, так сказать, свою конфессию, а уважительное отношение ко всем. Я хотел еще напомнить вот об одном слове святейшего патриарха Алексея II, которого я сам был свидетелем в начале 90-х годов в одном собрании в Даниловском монастыре. Святейший патриарх говорил так, что в советское время, когда наша церковь переносила трудности, так сказать, гонения, западные христиане очень много нам помогали своими визитами, так, помощью на таком же политическом международном уровне. И теперь, когда мы стали свободны, когда мы, так сказать, не имеем никакого давления, что будет правильнее сказать? Вы нам больше не нужны? Или сказать, что вы наши братья и сестры? И святейший говорит, что я думаю, что правильнее будет вот второе отношение. Надо еще сказать, что когда мы встречаемся с антиэкуменическими настроениями, то они, как правило, относятся не к экуменизму, а к карикатуре на экуменизм. Здесь уже речь о том, что вот нас хотят починить Папе Римскому там, и прочее. Это, конечно, не имеет никакого отношения, потому что экуменизм – это не слияние или подчинение, а уважение и диалог, изучение опыта жизни других церквей и принятие этого опыта. Всем сейчас известно, что церковь уделяет очень много внимания работе с молодежью. И, конечно, в этом отношении есть замечательные примеры на Западе, которым мы могли бы подражать. Но прежде всего, конечно, приходит на память община Тазе во Франции, экуменическая община, где совместно трудятся и протестанты, и католики, и приглашают православных. Многие из вас, наверное, там были. Замечательный совершенно международный лагерь, куда приезжают вот, на протяжении лета, там, начиная с мая до сентября, каждую неделю приезжает около 5000 молодежи. Они там программа на неделю, значит, неделю 5000, следующую 5000 и так далее. То есть это вообще такая фантастика. И надо сказать, что патриарх Алексей II себя благословлял эти наши поездки, всегда посылал приветствия на рождественские встречи. Так что в этом отношении он к этой общине относился очень благожелательно. Когда они приезжали в Москву, всегда с ним встречались. И святейший даже благословил еще в середине 90-х годов Антиминс православный. Там есть церковочка, но церковочка там она так как бы экуменическая. Ну, старое там здание, 12 век, прекрасное. Вот, небольшое. И он благословил там наш православный Антиминс через парижского нашего епископа. Так что вот я когда там был, служил литургию, так сказать, вполне с благословением на нашем православном Антиминсе. И что интересно, все вот молодежь православная, даже не очень воцерковленные, приехавшие туда в эту неделю, они все, ну, побыв там, видя такие песни хорошие, такая атмосфера хорошая, а тут вдруг еще своя православная церковь. Они с такой радостью пришли. Около 200 человек сразу набежало. И, в общем, было очень радостно такая литургия, когда поняли, что то же самое прекрасное можно иметь в своей церкви вот здесь же. Так что это надо иметь в виду. Надо иметь в виду еще следующее обстоятельство, что мы ведь были лишены нормальной жизни на протяжении 70 лет, с 18 по 88 год. Точно дата Вавилонского пленения. Надо ведь иметь в виду то обстоятельство, что когда человек чего-то лишается, он не просто остается на той же точке. Вот, скажем, наступила свобода, мы, значит, вернулись к тому состоянию, которое было в начале 20 века. Происходит совсем другое. То же самое, как если человек перестал учить иностранный язык, через какое-то время просто забывает, и он откатывается назад. То же самое в жизни церкви. И поэтому многие вещи, которые были достигнуты в начале 20 века, важнейшие решения на соборе 17-18 года, русском поместном, сейчас снова надо все объяснять заново. А в это время работа над пониманием Священного Писания, жизни Церкви на Западе продолжалась. И очень многое из того, что там есть, сейчас вполне применимо для нас. Скажем, изучение Слова Божьего, изучение замечательных комментариев к Евангелию, к посланиям апостолов. Ну, конечно, есть разные книги, но, во всяком случае, есть совершенно замечательные, переведенные на русский язык. Это то, что мы вполне можем сегодня принимать. Учитывая, вот, что время уже истекает, я уже на этом буду стараться заканчивать. И вот только что скажу, что в противостоянии стремлению к христианскому единству, в поисках различий и противоречий, вместо поиска того, что нас общее, что нас объединяет, мы можем оказаться в положении людей, которых Господь сказал: «Комара отцеживайте, а верблюда поглощаете». Потому что заповедь о единстве – она, как мне кажется, выступает на первый план. Именно об этом несколько раз повторяет Господь в этой беседе, когда уже маячит, так сказать, тень креста. Несколько осталось часов до креста. Господь говорит: «Да будут все едины, как ты, Отче, во мне, и я в тебе, да тьи будут нас едины». Это вот то, что касается, что мне хотелось бы сказать о церкви и нашем современном вот положении и том главном, что для нас должно было бы быть. Теперь, в оставшиеся несколько минут, я вот сформулировал несколько положений на пожелание сказать, что значит быть православным. Разумеется, я не претендую на исчерпывающее, а вот то, что приходит просто из повседневного священнического опыта. У меня как раз получилось 10, это не специально, но вот получились 10 пунктов. Первый – принадлежность к православной церкви. Ну, это естественно. Помнить, соблюдать две главные заповеди – о любви к Богу, любви к ближнему, а также 10 заповедей. Третье – исповедовать символ веры. Прежде всего, хорошо знать и утром его в молитвах читать. Это замечательный текст, очень поэтичный. Хорошо знать и постоянно читать Слово Божие, особенно Новый Завет. Почитать Божию Матерь и святых, постоянно обращаясь к духовному опыту святых и их наставлениям. Шестое. Участвовать в жизни Русской Православной Церкви, причастие, исповедь, посты, праздники, дела милосердия, социальное служение, десятина. Седьмое. Уважать священноначалие Русской Православной Церкви и подчиняться ему. А то получается так, патриарх говорит одно об экуменизме, а такие очень продвинутые православные – другое. Помнить, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Девятое. Соблюдать принцип блаженного Августина – в главном единство, в остальном – свобода и во всем – любовь. И, наконец, десятое – быть ответственным гражданином своей страны. Спасибо. Вот то, что мне хотелось сказать. Нужный православный мирянин – духовник. и может ли он обойтись без него путем изучения Писания и святых отцов. Все-таки, конечно, лучше иметь священника, к которому вы более-менее регулярно ходите исповедоваться, потому что он вас знает, знает ваши проблемы, и при этом не нужно так абы кого, а все-таки человек, который вам более-менее близок и с которым вы находите общий язык. Вопрос о духовнике решает сам мирянин. Чем отличается вероучение православной церкви от вероучения евангельских христиан-баптистов? Хотя бы кратко. Не признают святых. Признают только Писание и не отвергают предания, решения соборов и так далее. Не почитают икон. Что значит слова Иисуса Христа в беседе с Никодимом? Надобно родиться свыше, родиться заново. Можно ли каждого христианина называть святым? В смысле, отделенный для Бога, посвященный Ему. В Древней Церкви так называли, но у нас сейчас сложилось иное употребление. Святых мы называем тех, кого Церковь прославила официально. Хотя официальному прославлению всегда предшествует народное почитание. В православии есть молитва, молитва святым. Но в Библии сказано, Богу твоим поклоняйся и Ему одному служи. Един посредник между Богом и человеком Иисус Христос. Можно ли им молиться? Мы святых почитаем, мы им не поклоняемся. Святой, как тот же вот наш брат, которого мы просим, помолись обо мне, у меня такая проблема. Также мы просим святого. У Бога все живы. Что православная церковь говорит о мытарстве души человека после смерти? Есть много свидетельств. Но так или иначе, это, конечно, тайна. И то, что мы молимся за наших умерших близких, говорит о том, что наши молитвы для них важны. Многие люди свидетельствовали об этом из своего личного опыта, общения с умершими близкими. Часто слышится от православных, крещение спасает, церковь спасает. Но ведь спасает только Бог. Да, конечно, Бог, но спасает через церковь. Она как Бог будет спасать, если мы не будем в церкви, если не будем никак участвовать в этой работе для себя и с собой. И он один может сказать о том, кто спасен. Конечно, только Бог может сказать. Например, разбойник на кресте не входил в церковь, крещение не принимал, но был спасен. Правильно, своим подвигом исповедания Иисуса. Таких много примеров. Святые, которые тоже исповедовали себя христианами, их казнили тут же, и их церковь почитает святыми. Важно личное отношение к Богу. Вот это то самое отношение есть. Откуда тогда же выражение «церковь спасает, крещение спасает»? Церковь спасает именно как у Бога установленный институт общения, община верующих. Так является церковью собрание встречи двух-трех христиан. Церковь в том смысле, что если представим себе такую кошмарную картину, что все, кроме этих двух-трех на земле, скажем, ядерная война, да, осталось 2-3 христианина. Да, церковь сохранится. Но поскольку этого, слава Богу, пока не произошло, значит, они являются частью церкви, они являются членами церкви, которые не принадлежат. Правда ли говорят, что вера одна, а религии разные? Ну, знаете, конечно, религии разные. Вера-то тоже у всех разная, даже в пределах одной конфессии, одного прихода разные. Бог один, да, это да. Вы говорите, что количество церковленных в Москве 10-15%. Мне кажется, что это завышенная оценка. Я слышал о цифре 3%. Знаете, здесь зависит от того, как оценивать, скажем, один раз причащается в месяц, два раза там и так далее. Но, во всяком случае, где-то близко. Что уже не так сильно отличается от баптистов и прочих протестантов конфессий. Более того, если говорить не о Москве, то о церковленных будет еще меньше. Насчет протестантов ни москвичей не знаю. Я тоже не знаю, но вот тот факт, что 70% себя все-таки признают православными, говорит о том, что народ себя идентифицирует все-таки как православный. Я ничего не хочу сказать плохого о протестантских церквях, я это говорил именно, как бы, чтобы вот это мнение о том, что вот нас сейчас захватят католики и протестанты, что оно не имеет оснований для опасений. Нужно просить благословения у батюшки на послабление поста в пище, если начались проблемы со здоровьем. Конечно, нужно. Обязательно даже. Можно даже самим уже ослабить пост, а потом у батюшки просить прощения, благословения. Кому относится армянская церковь? Близка ли она к чьим-либо православию? Она очень близка, практически идентична, хотя они относятся к монофизитской церкви, потому что они приняли участие только в первых трех Вселенских соборах. Но причиной было то, что желание отколоться от Византии. Обратите внимание, что все эти церкви, которые не участвовали, так называемые халкидонские церкви, они все по окраине Византийской империи были. Они просто использовали это. Кто, если вот ездит в Египет, вот заходить в коптскую церковь, плакат на церкви объясняет, почему копты не смогли участвовать. Кто-то там же заболели, то все. Я думаю, это отговорки. В чем причина отличия аскетического опыта католиков и православных? Вы знаете, здесь есть уже очень тонкие вещи, которых нужно это уже специально изучать и рассказывать. Ну, если говорить так вот вообще, конечно, там очень ослаблены посты. Там, например, там постом там мясо ну, нельзя есть, а курицу можно. Ну, думаю, что церковь сама от этого сейчас страдает. Так что в этом отношении православие, конечно, гораздо все-таки... Ну, педагогически, вот эта некая неопределенность, она как раз оказывается выигрышной. Вообще говорят так вот, я думаю, что главная ересь католичества, ну, условно говоря, не претендуя на догматическую глубину, это обязательность целибата для священников. Они лишаются очень многих талантливых людей, которые, ну, не хотят, скажем, лишаться семьи, отказывая им в рукоположении священники. В чем причина того, что исихазм на Западе не воспринят? Там есть какие-то свои традиции очень близкие, так что сейчас об этом трудно говорить. Что хорошо, что там монашеские ордена имеют разные уставы. Человек может становиться монахом, скажем, не один вот студенческий устав, как у нас, а как бы используют разные свои дарования, соответственно, выбирая разный орден. Один там молитвенник, другой там орден вероучительный, там, как иезуиты и так далее, проповедников, доминиканцы. Как вы относитесь к популярному ныне мнению, что Иуда ни в чем не виноват? Что роль была предопределена. Роль была предопределена, но все-таки, конечно, сам Господь сказал, что лучше бы тому человеку было не родиться. Едва ли эти слова мы должны забывать. Думаю, что эта трагедия произошла, увы. Для нас это всегда как бы напоминание, что даже среди вот первой общины нашелся Иуда, так что чему удивляться, что они дальше появлялись. Это трагедия человека. Вы сказали, что церковь имеет еще и социальные измерения. Социальные именно как вот институт в этом смысле. Как член церкви может проявить свое православие в социальной сфере? Ну, думаю, усердной работой. Я думаю, здесь он может не отличаться ни от католиков, ни от протестантов. А свое православие проявляет в том, что он будет получать свои силы именно в жизни православной церкви. Что представляет собой Вселенские соборы? Вселенские соборы были соборы представителей всех вот, церквей, которые были в то время. Вселенские соборы закончились в VIII веке, с тех пор попытки были, идея есть, но пока она от осуществления далека. Но идея существует и сейчас. Когда стали писать иконы и с чем это связано? Например, баптисты не признают и не почитают иконы. Аргументация это тем, что нигде в Священном Писании о них не сказано. Да, действительно, не сказано. Но это из тех вещей, которые появляются в жизни церкви по мере ее жизни. Первые изображения стали писаться в римских катакомбах, если читать Кама Гридеша, конец первого, начало второго века. Изображения были символические, не портретные. Скажем, пастырь добрый изображал Иисуса, там овечка несет верующих, разные. Причем потрясающе это обстоятельство, что хотя они писались вот в условиях гонений, страшных преследований, они все яркие краски, жизнеутверждающие. Самые такие иконы в Синайском монастыре VI века, уже замечательные иконы, вообще все восходят к фаюмским портретам, являются как бы адаптацией современной им языческой культуры вот, для христианских целей. Когда возникли первые церкви? Ну, первая церковь возникла в Евангелии, в день Пятидесятницы. Уже там рассказывают, что общины росли, умножались. Непрестанно молиться. Согласно с мнением, что молитва есть не только произнесение каких-то слов Богу, не только покаяние, но также созерцание Божьего творения природы, состояние, когда благодать Божия касается сердца. Все совершенно согласен. Думаю, что постоянно молитесь, я слышал этот вопрос, когда здесь отвечали, вот Аврааму было сказано, ходи передо мной, будь непорочен. Вот это состояние молитвы, ходи передо мной. То есть помни, что ты вот перед Богом. Как вы относитесь к идее падения Второго Рима за грех вероотступничества, униатства? Вы имеете в виду Византию? Но там не было униатства. Вообще, я должен сказать, что эта идея Третьего Рима очень странная. Потому что Рим в раннехристианском богословии – это символ языческой столицы. символ апокалиптического зверя, который силой подчиняет себе все народы. Поэтому быть там вторым, третьим Римом заслуга такая небольшая. Аскетические практики православных католиков различны. Да, конечно. И православное монашество, и экуменизм не поддержат, ваше мнение. Конечно, не поддержат, но речь идет о том, чтобы относиться к этому, как описал Сергей Булгаков, как к болезни церкви, как к ненормальному, как к тому, что в каких-то формах это должно быть нами преодолеваться и находить вот разные пути для общения, подражания и так далее. Словом, не относиться свысока и не впадать в фарисейскую гордыню. Что может подчеркнуть РПЦ в экуменическом движении? Например, богословие. Богословие, которое у нас остановилось на 80 лет, а там развивалось. Чтение, понимание Священного Писания. Конечно, святоотеческое толкование бесценны, но появляются новые условия жизни, появляются новые исследования, интересные тексты, которые тогда отсутствовали. Углубление в Слово Божие, оно бесконечно, оно продолжается на протяжении всей истории Церкви. Цель объединения христиан может быть вполне выполнена миссионерским движением. Нет, миссионерство все-таки это обращение еще неверующих. Их достаточно много внутри каждой страны. У нас, смотрите, сколько. И речь не идет об объединении как юридическом там, и так далее, а взаимном уважении, взаимном общении. Мы не обязательно с своим соседями там едим из одной тарелки, но мы здороваемся друг с другом, уважаем друг друга, помогаем друг другу. Вот это. Что еще подчеркнет православие с его многовековой историей от молодых деноминационных общин, кроме их заблуждений? Я думаю, что вот молодые общины, они могут являть хороший пример общины жизни, прощения друг друга, социальной работы, помощи. Вот это примеры, которые вполне достойны подражания. Какое ваше отношение к экзорцизму? Существует, конечно, но боюсь, что чаще это выдают желаемое за действительное. Хотя я вот, знаете, встретил одного человека совсем недавно. Он свидетельствует о том, что он был от отца Германа, и он его 2 года назад избавил от алкоголизма. Вот такое вот свидетельство есть. Отец Герман, знаете, в Загорске. Но вообще к нему приезжает множество сумасшедших, так что там очень тяжелая обстановка. Что имеется в виду, когда говорится о кризисе экуменизма сегодня? Наверное, то, что это дело очень трудное. И, конечно, участие православной церкви доброжелательно здесь было только плюсом. Как часто нужно посещать церковь, какие службы желательно ходить? Ну, я вот всегда говорю, что причащаться не реже 2 раза в месяц. Такой вот минимум-минимум. Вот. А так, конечно, по возможности. Конечно, разные временные возможности у пенсионеров и у людей, у которых дети, там работают и так далее. Почему закрывают церкви на ночь, чтобы не обворовали? Можно ли православным христианинам хотя бы немножко пить пиво? Немножко можно. Спасибо всем вам за внимание.